Лист дела 63. Утро было сырое, и небо хмурилось низкими клочковатыми облаками, словно готовясь сбросить на город новый заряд снега с дождем, и старый монтажник Косов, пригнавший вчера купленную у Сабурова Волгу, был угрюм и растерян. Сын Косова, худенький высокий парень в очках, стоял рядом и зачарованно смотрел мне в рот, пока я объяснял его отцу, что произошло с машиной. Нервно теребя ворот темной заношенной ковбойки, Косов спросил: «А что же теперь будет с машиной?» Не решаясь взглянуть ему в глаза, я негромко сказал: «Машину я должен вернуть законному владельцу. За вами сохраняется право вчинить гражданский иск преступнику в рамках уголовного судопроизводства». «Но мы же заплатили за нее полностью», — с недоумением пробормотал сын Косова. Он был не в силах сейчас осмыслить юридическую премудрость их положения. И только пожал плечами. «Мы же не знали». «Машины продаются только через комиссионный магазин», — официальным тоном сказал я, глядя в сторону. «Он показал отцу бумажку», — сказал юноша. А губы его дрожали, голос прыгал. «Документ, что может ее продавать прямо так, вы понимаете?» «Документ!» — цеплялся парень за официальное слово. «Она ведь совсем старая. Сколько мы с ней наломались, пока в порядок привели», — сказал Косов. Я по-прежнему смотрел в сторону, избегая умоляющего, еще на что-то надеющегося взгляда старого рабочего. Косов долго, тоскливо смотрел на машину, поглаживая ее капот громадной ладонью с въевшимся в поры машинным маслом. Потом он перевел взгляд на меня и, видимо, осознав, наконец, все, поднял над головой кулаки и закричал: «А где он? Где преступник? Я хочу... Вам гражданский иск! Верните мне! Верните нам!» Голос Косова осекся. Он помолчал несколько секунд и сказал почти шепотом: «Разве вы не знаете, как трудно нам было заработать эти деньги?» А я стоял перед ним, низко опустив голову. Протокол допроса Виктора Косова. Вопрос. Расскажите подробно о всех обстоятельствах покупки вами автомашины. Ответ. Мы с сыном давно хотели приобрести подержанную автомашину, и с этой целью всей семьей в течение нескольких лет копили деньги. 25 августа я приехал в Ленинград. На автомобильном рынке я познакомился с Сабуровым, который объяснил мне, что имеет право на продажу машины помимо комиссионного магазина. Поскольку он не собирался продавать машину в этот приезд в Ленинград, то не снял ее с учета в Тбилисском ГАИ. Мы договорились, что Сабуров передает мне машину и техталон к ней, а я задержу выдачу ему 500 рублей. Он приезжает в Тбилиси, снимает машину с учета, ставит отметку об этом в техническом паспорте машины и высылает его мне. А я пересылаю ему оставшиеся 500 рублей, которые являются залогом за техпаспорт. Мы обменялись адресами, и Сабуров обещал не позже 5 сентября прислать мне техпаспорт. Однако он не спешил с этим. Поэтому числа 15 я написал ему письмо с просьбой срочно выслать документ, без которого я не мог пользоваться машиной. До вызова в милицию машина стояла во дворе моего дома. Я пока приводил ее в полный порядок. В частности, устанавливал новый дверной замок, так как старый, по словам Сабурова, нестандартный замок, сломался, и он его выкинул. Вопрос, каковы приметы Сабурова? Ответ. Брюнет высокого роста, со светло-голубыми глазами. Лицо обыкновенное, на правой руке нет двух пальцев. При встрече я его, безусловно, опознаю. Мною прочитано, все записано правильно, Косов. Допрос произвел следователь. Когда я перечитал протокол допроса Косова, то невольно подумал. Вот еще одна жертва бандита. Косов вместе с Рабаевым по существу уже вышли из этой кровавой истории. Но по гражданским законам краденая «Волга», за которой ничего не подозревавший рабочий монтажник Косов уплатил столько трудно заработанных денег, будет возвращена Рабаеву. За Косовым сохраняется право вчинить бандиту иск на эту сумму в рамках уголовного судопроизводства. И я знаю, что вчера еще незнакомый мне Косов теперь тоже будет требовательно спрашивать меня, где бандит, кто он, как его имя. Я хочу вчинить ему иск в рамках уголовного судопроизводства. Я требую, чтобы мне вернули мой честный трудовой достаток. Разве вы знаете, как тяжело мне было скопить эти деньги?